Ты надоумил молодого полицейского спросить, вставные ли у меня зубы? Вставные что? Биф засунул большой палец правой руки под передние верхние зубы, чтобы продемонстрировать, какие они у него крепкие. Вставные зубы! Да что вы, Биф! Ну всем же ясно, что они у вас свои. Биф искоса глянул на Гомеса. Затем вновь повернулся к Флетчу. Работаешь ты в Ньюс-Трибюн или нет? Работаю. И чем ты занимаешься? Меня только что перевели в отдел светской хроники. Светской хроники. По тону Бифа чувствовалось, что он ни в грош не ставит тех, кто пишет о светском обществе. А что ты делаешь здесь? Здесь? Здесь, в доме Дональда Эдвина Хайбека. Плаваю, сэр. Тут Биф взорвался. Он плавает с голым задом. Мне поручили в 10 утра взять интервью у Дональда Хайбека в связи с тем, что он и его жена решили пожертвовать 5 миллионов долларов художественному музею. Но ты же знал, что Дональд Хайбек мертв. Я видел тебя на автостоянке. Флетч пожал плечами. При подготовке статьи часто приходится преодолевать неожиданные препятствия. Биф побагровел. Он плавает с голым задом в бассейне убитого. Своим деянием Флетч, похоже, оскорбил его до глубины души. Лейтенант Гомес приблизился к краю бассейна. «А что ты делал после приезда сюда?» «Брал интервью. А вернее, пытался взять интервью у миссис Хайбек». У обоих мужчин округлились глаза. «Ты видел миссис Хайбек?» – спросил Гомес. «Да». «Расскажи нам о миссис Хайбек», — вмешался Биф. «Как она выглядит?» «Лет 60, седые волосы, зеленые теннисные туфли. Странная дама». Биф и Гомес переглянулись. «Сынок!» — Биф тяжело вздохнул. «Почему ты плаваешь с голой задницей в бассейне Хайбека через 2 часа после его убийства?» «От меня плохо пахло. Моя одежда...» «Что?» — переспросил Гомес. «Видите ли, по пути сюда на меня наехал винный магазин. Я буквально выкупался в Бурбоне, так что от меня действительно разило». Биф наступил на руку Флетча, который тот держался за бортик. Флетч вырвал руку и, естественно, ушел под воду. Когда он вынырнул, Биф и Гомес по-прежнему стояли у самой кромки воды. Флетч схватился за поручень лесенки, до которого Биф не мог достать ногой. «А в чем, собственно, дело?» «Да ни в чем», — ответил Биф. «Непонятно, чему мы удивляемся. Ну, почему бы репортеру Ньюс-Трибюн не плавать с голым задом в бассейне убитого через 2 часа после его смерти?» «По-моему, это обычное занятие для репортеров светской хроники». «Возможно», — ответил Биф. «Но я не знаком с их привычками». «А где твоя одежда?» — спросил Гомес. «Ее унесла мисс Хайбек». «Его унесла миссис Хайбек», — повторил Биф и тяжело вздохнул. «А где она?» — спросил Флетч. «Разве не она впустила вас в дом?» «В дом нас пустила кухарка», — пояснил Гомес. «Она только что пришла из магазина». «Вы не говорили с миссис Хайбек?» «Миссис Хайбек нет дома», — отрезал Гомес. «Нет дома? А где моя одежда?» «Полагаю, ответ на этот вопрос интересует нас всех», — усмехнулся лейтенант Гомес. «Она же не могла уйти с моей одеждой!» — воскликнул Флетч. «Куда ты полетишь?» «Может, миссис Хайбек подумала, что 5 миллионов долларов музею будет мало», — усмехнулся Биф.